А по мере повествования Альфонса о его знакомстве с, видимо, все-таки будущим темным лордом, мне стало очень любопытно, а как в оригинальной истории, если она, конечно, состоялась, Геллерту удалось избежать смерти от руки моего побратима после такого наезда на демонолога, у которого даже архидемоны плачут, и это не фигура речи. Мне однажды для одного интересного зелья понадобились слезы архидемона, и я поделился своей печалью с другом, на что он мне ответил, мол, нет проблем, и через сутки я был свидетелем того, как у него в ритуальном зале корчилась в пентаграмме образина, внешностью которого можно лечить запор, и ревела на взрыд, умоляю не подпускать к нему белого перепуганного котенка. Как позже со мной поделился информацией Альфонса, проясняю виденную мною картину, ему когда-то удалось узнать о персональной слабости одного владыки темного плана, у которого была дичайшая аллергия на кошек, причем аллергия не физиологическая, а духовная. Уж не знаем, как так вышло, но демон буквально до ужаса боялся приближаться к кошкам и скрывал ото всех эту свою слабость, о которой стало известно моему другу. И ты вот так просто его после этого отпустил? Ну, не верилось мне в то, что Гриндевальд смог покинуть Альфонса без потерь для себя. Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь? Я уважающий себя маг. Естественно, я поучил молокососа необходимому вежеству при обращении к старшим как по возрасту, так и по силу магам. Очень любопытно, и что ты сделал? А я был уверен, что Альфонсо отмочил что-то эпичное, если не по задумке и исполнению, то по дурости уж точно. Он у меня человек крайностей, отправил на недельку в ад, а я чуть своими предположениями, а вместе с ними и собственным языком, не подавился, поперхнувшись этой новостью. Погоди, мне кажется, послышалось, но ты сказал, что отправил бедолагу в ад, тот самый, что из Ветхого Завета, темный план Гаэтия. Я правильно тебя расслышал и понял, Гаэтия с древнегреческого трактуется как ворожба, волжба и колдовство, но изначально это слово произошло от наименования темного многоярусного измерения, и именно оттуда впервые в наш мир прорвались демонические твари, что взамен на жизненную силу и души даровали людям магию и исполняли желания. В общем, первые темные колдуны на земле были первопроходцы, пошедшие на контакт с демонами Гаэтии, и это один из самых ужасающих по своей силе демонических планов, в сравнении с которым известный древним шумером Лэнг — это просто ясельная группа. И если бы энергетический фон нашего плана реальности для демонов Гаэтии не был бы сродни концентрированной кислоте, то они бы его давно захватили. Здесь же, в нашем мире, без особого вреда для себя могут находиться только аристократы ада, но им и там у себя хорошо, где вокруг полно преданных вассалов. Ну, понимаешь, хе-хе-хе. Я, наверное, слегка погорячился тогда, стыдливо он отвел глаза, как нашкодивший пацан, которого за ухо отец поймал. В общем, у меня неплохие взаимовыгодные отношения с маркизом Андрасом, и он мне был должен одну необременительную услугу. Вот я, призвав его, попросил провести недельное турне по всем закоулкам Гоэтии для так жаждущего приобщиться к запретным знаниям Геллерта. Он ведь сам у меня просил, можно сказать, требовал знания по демонологии. Так что, можно сказать, я поделился с ним ими щедрой рукой. Мой разум словил синий экран. Гриня то и в оригинальной истории особой разумностью, адекватностью и трезвостью рассудка не обладал, а тут его, блять, погулять с целым маркизом ада в качестве гида отпустили по всей Гаэти. Пиздец кукухи бедолаги, а мне ведь еще жить в этом мире. Может, ну его нахрен канон и прихлопнуть таракана, пока он не натворил делов? Нет, не буду пока спешить, решил я, чуть подумав. Просто приставлю к нему соглядаев, точно, а заодно и Кальбуса, так сказать, для надежности, а то вдруг и этому персонажу приспичит полезть, если уж не к Альфонсо, то к Винченцо, а тот его мигом научит вере во все благое и светлое, где его общее благо и рядом не валялось, ясно. И как он себя вел после возвращения в нашу реальность, КХМ, ну, немного заикался и вздрагивал от любого звука, уже совсем шепотом ответил мне Альфонсо, а к концу его ответа, если бы не мой острый слух, то вряд ли что можно было бы разобрать. Можно погромче, а то я тебя плохо слышу. Теперь он вовсе стал что-то неразборчивое бормотать. Понимаешь, он, кажется, посидел, но ты не волнуйся, он ведь блондином до этого был, так что почти незаметно. И опять на шепот, и цвет лица у него, кажется, был нездоровым. И что с ним было потом, а чего с ним будет? Выкинул его где-то в Австрии, он вроде бы оттуда родом. Так-то Андрас честно выполнил наш уговор и закрыл контракт, здоровью Геллерта ничего не угрожало, и он был абсолютно цел. Да хрен с ним, с его здоровьем, мне теперь просто представить страшно, что может начать творить его искалеченный адом разум. Эх, думается мне, что-нибудь меня в этом мире вместе с ведьмаками и всеми теми изменениями, что случилось в этой реальности благодаря мне и пошли на благо человечеству, то Вторая мировая в этом мире сложилась бы намного кровавее, чем в оригинальной истории. И как хорошо, что я тут существую и в случае чего смогу накинуть намордник на здешнего Гриндевальда. Ладно, чего уж теперь, спасибо хотя бы за то, что не забыл мне рассказать об этом случае. Ты мне лучше вот что ответить, ты когда собираешься делать предложение Любави, чего это ты сразу на такую тему перескочил, да из чего мне вдруг предложение ей делать? Ты вообще о чем, Альфонсо, скажи мне, ты что и вправду пытаешься провести меня, архимага менталистики и разумного практически с тысячелетним жизненным опытом, что теперь является Богом? Я что по-твоему слепой и не вижу, как вы украдкой поглядывает друг на друга? Давно бы уже сделал ей предложение. Не пойму я тебя. Девка она видная, а ты все круги нарезаешь. Все, все. Понял я, от тебя ничего не скрыть. Поднял он в знаке поражения руки вверх, а затем, всплеснув ими и хлопнув себя по коленям, экспрессивно продолжил: но она ведь такая, такая, прям ух, а я, и вообще, мда, дело ясное, мой друг попал. Все, завтра же идем сватать тебе невесту, а то я свою семейную жизнь организовал, а ты все бобылем ходишь, непорядок, ага, заодно и Вальду подмогу, а то бедолага уже на стену чуть ли не лезет от соседства в доме с половозрелой дочкой, которая из-за гормональных скачков дурью всякой занятой каждый день придумывает новую, пытаясь привлечь к этому своих отца и матушку. Вот радости-то будет завтра у Агнешки, когда мы свататься придем. Как бы нам они свою дочку тут же на руки не сдали вместе с уже бог знает сколько лет приготовленным приданным. А если так подумать, то они с Альфонсо друг друга стоят, такие же одержимые своим делом и с прибабахом маги, которые не видят берегов. Писец. Это я подумал о том, кто может у них родиться при таком адском союзе. Но тут нас от планирования завтрашнего дня, предстоящего сватовства и моих грустных дум о будущем потомстве Альфонсо с Любавой, которая по факту своего рождения попадет под мою ответственность, ведь я буду их сюзереном, отвлек патронус моей благоверной в виде очаровательного дракончика чуть больше ладони размером, что своей внешностью очень сильно походил на Алдуина из свиток, который голосом моей благоверной начал вешать. «Дорогой, возвращайся немедленно в домен и сделай наконец-таки что-нибудь со своей дочкой. Эта засранка умудрилась уговорить твоих шнурков взять ее с собой на охоту в глубинные пещеры и теперь шляешься с ними где-то в подземельях. Эх, а что будет, когда у нас собственные дети появятся, а не приемные? А вообще было бы из-за чего переживать? Я давно уже понял о том, что у Фессалии шило в одном месте». После того, как она, внимательно выслушав молча наказ, нисколечко не возражая в этот момент, даже если ей что-то не понравилось, после все рано делала по-своему. Так что как только эта мелкая бестия со своей подружкой Сьюзен, внучкой Маркуса и Аланты, стала устраивать побеги из-под надзора старших в скалистом приюте и забираться вместе с дочерью Певереллы в компании стаи Мантикор достаточно далеко от разведанных и подконтрольных нашему ордену территорий в магическом мире, я вручил этой парочке неразлучных подружек набор артефактов, которые помимо видимой защитной функции также представляли собой хранилище с моими клонами, которые в онлайн-режиме мониторили обстановку вокруг мелкой и в случае нужды покинули бы свои вместилища, защитив их от угрозы или же эвакуировав. Так что о ее безопасности я не переживал, ведь при ней было аж четверо клонов архимагов. Да и не мелкая уже давно Фиса, и пусть формально и физиологически ей по идее еще должно было очень долго расти ментально даже до подросткового возраста, но из-за того, что ее детство проходило среди быстрорастущей расы, ее ментальная сфера также стремительно развивалась, а физическое тело пытается теперь угнаться за ментальной составляющей души, отчего она сейчас разумом соответствует 20-летней девице, а физиологически приблизилась к 15-летней девахе, мда, очень развитой 15-летней девке, а еще очень острый на язычок и любящий подколоть своего приемного отца и попытаться поставить того в неловкое положение, все время разыгрывая наше общение таким образом, чтобы оно выходило двусмысленным. И тут даже мне непонятно, чем ее пугать и как на нее влиять. Когда пару лет назад она отчебучила очередную хрень, я пригрозил ей розгами, так эта бестия томным голосом и прикусив губу тут же согласилась понести наказание, мигом запрыгнув ко мне на колени таким образом, чтобы ее аппетитная попка оказалась кверху, А пока я соображал, что вообще происходит, она уже стянула с себя брюки с нижним бельем, оголив свою алебастровую, белоснежную и бесстыжую задницу. И мне стоило немалых трудов, дабы удержаться от конфуза и придержать в узде уже готовый воспрять член, чтобы тот не уперся в животик моей воспитаннице. Глава 42. Первая мировая. Коронация и трудоустройство в Хогвартс. Значит, вы утверждаете, что имеете мастерство в чарах и нумерологии, а проходили обучение на дому у частных репетиторов и совсем недавно окончилось ваше личное ученичество у магистра Альфонса Бранса. Хэмэм, как любопытно, столь интересно пользоваться коктейлем силы из псионики и энергии чувственного духа, дабы расположить к себе и подтолкнуть к откровению. Удивительный талант. А что самое любопытное, это даже не дар, несознательное проявление его навыков, на отработку которых он тратил время и усилия. Альбус делал это интуитивно и непринужденно, такова была суть этого странного и противоречивого человека. Он хотел быть хорошим в глазах у всех и старался расположить к себе всех встречных поперечных, а все ради того, чтобы быть в курсе всего и иметь возможность влиять на ситуацию. Да, мистер Дамблдор, мой учитель, достопочтенный Альфонсо Бранс, решил, что поработать в школе и самому побыть в роли преподавателя пойдет на пользу моему образованию и закреплению уже имеющихся знаний. Сказал, что при работе с учениками я смогу по-новому взглянуть на уже имеющиеся у меня знания и глубже их прочувствовать, понять, а почему магловидение и маговидение. Раз уж вы владеете мастерством в чарах и нумерологии, было бы логично предположить, что вам было бы проще и удобнее занять именно эти должности, разве нет? И не непосильной для вас будет работа преподавателем по двум дисциплинам. На дворе уже стоял 1962 год, и выбор моего трудоустройства в Хогвартсе пал на него, потому что именно в этом году должна поступить в школу старшая из сестер Блэк, и для своего трудоустройства в школу на интересующие меня должности преподавателя, дабы самому было интересно здесь работать и походя крушить хрустальные замки видения картины мира моглорожденных и чистокровных вместе взятых, мне пришлось подергать за имеющиеся ниточки для того, чтобы эти предметы вообще существовали в обязательной образовательной программе, учрежденной и одобренной отдел, отвечающим за это в МКМ. Но давайте по порядку. Вторая мировая, которая в этом мире по факту является Первой мировой, случилась, правда, длилась она ровно до тех пор, пока войска нацистской Германии не попытались вторгнуться на территорию Российской империи. Как только дивизии вермахта пересекли границы империи, в дело вступили не ведьмаки, как вы могли бы подумать, а российская армия при поддержке имперских магов, состоящих на службе у государства. Напомню, что Российская империя не участвовала в принятии статута секретности, и если в Европе немецкие войска с опаской прибегали к помощи Анинербе, в котором служили маги Геллерта, то русским на все это было чхать. И ни церковь, и никто бы то ни было другой повлиять и приструнить русских не имел ни права, ни возможностей. Геллерт в свое время хорошо усвоил урок, полученный им от Альфонса, и больше не считал себя самым выдающимся, а потому впредь действовал очень осторожно и сделал все возможное, чтобы его захватническая война оставалась в ведении и сугубо в юрисдикции светской власти и политики, и ни в коем случае не касалась дел религии и магии. Он очень четко представлял себе, что с ним случится, если по его душу прибудет инквизиция или ведьмаки с рыцарями Творца. А нервный тик, постоянно дергающиеся века и ранняя седина хорошенько прочистили ему мозги, так что он теперь 100 раз отмерит и только потом режет. И если по прочитанным книгам Роулинг в прошлом мире, мне было известно, что Геллерт прибегал к помощи различных темных тварей, вервольфов в егерях, прочей нечисти и иным темным ритуалам на этой войне, то в здешней истории он как черт ладана боялся приближаться и касаться любой темы, что могла навлечь на него гнев Ватикана. Так что вся Европа пала под его пятой только благодаря хорошо организованной военной машине, с отлаженной логистической цепочкой, отличным обмундированием, снабжением и тыловыми службами. Маги в противостоянии немецкой военной машины с другими армиями Европы участия вообще не принимали, а использовались только при штурме магических анклавов. Шло как бы две параллельные войны, простецов между собой и отдельно взятыми волшебниками Геллерта против всех остальных магов Европы. Причем если простецы очень скоро скооперировались, заключая союзы, дабы повысить свои шансы на войну с фашистами, то маги Европы вообще не замечали угрозы, пока она не стучалась к ним в дом таранными, осадными заклинаниями и адским пламенем. В этом мире армия вторжения немцев начала свое победное шествие в начале 1942 года и к концу 1943 вся Европа находилась во власти нацистской Германии с Гитлером во главе. 5 лет фашисты перемалывали Европу и осваивали открывшиеся мощности, перешедшие им вместе с захваченными странами и их промышленностью, которую впоследствии перенастроили и бросили на то, чтобы в кратчайшие сроки увеличить свою наступательную мощь, сделав свою армию еще более многочисленной и смертоносной. И только осенью 1948 года они решились разобраться со своим восточным соседом. Видимо, Геллерт надеялся задавить Российскую империю за счет преимущества в технике и человеческих ресурсах, веря в то, что пусть русские и не вошли в конгломерат стран, принявших статут, но вроде как его соблюдающие, и они не должны полагаться на магию в предстоящей войне. Ага, сейчас. Как только немцы переступили государственную границу нашей страны, на них свалились все казни египетские, и маги они нерби охренели от столь резкого начала, без какой-либо раскачки и прелюдий. Когда целые войсковые колонны фашистов обращались то в пепел, то в ледяные статуи, когда от легко щелчка груженные солдатами и техникой грузовики раскалывались в мелкое ледяное крошево, а стужа в той области, где стояли такие экспозиции, держалась больше месяца. Такой жути европейцы не испытывали никогда. Ведь это было впервые, когда в Российской империи был установлен железный порядок и дисциплина. Ни один хренов маг или иной благородный из простецов не лезли под руку и не саботировали приказы, а выполняли все строго по уставу и полученным приказам из штаба. И в этой реальности немецких или еще чьих-либо шпионов в Российской империи на момент предстоящей войны с Объединенной армией Европы не было. Министерство государственной безопасности не зря ело свой хлеб, отчего никакой разведывательной информации о состоянии наших войск у противника не имелось. А к тому времени Яромир смог полностью перестроить армию и сделать из нее современную военную машину с самой передовой связью, основанной как на радиосвязи, так и продублированной магическими способами, а также с самой современной военной техникой и уставами, которые я помнил еще по прошлой жизни и смог воспроизвести в этой, передав их своему вассалу для его будущих войск. Мне хотелось создать на карте этого мира государство, в котором будет править магократия и где достижения магии и науки не будут рассматриваться и применяться раздельно, а сосуществовать в крепкой связке. В итоге уже в 30-х годах европейским государствам пришлось самолично создавать железный занавес на границе с нами, дабы исключить и перекрыть двусторонний поток граждан из нашей страны в Европу и обратно, с целью предотвращения возможных казусов раскрытия статута для граждан своих государств, ведь на территории России они никак не могут повлиять на сознание увидевших магию своих граждан, и только по пересечению ими границы, обратно на свою сторону, их приходилось тут же отлавливать и заниматься блокировкой участков памяти, где те были свидетелями сверхъестественных событий. А ведь чем дольше времени прошло с момента события, которое желают заблокировать обливиэйтом, тем сложнее это сделать. Тут уже требуются незаурядные навыки в ментальной магии, а таких специалистов в МКМ и министерствах магии европейских государств не так уж и много. Вот и пришлось по этой причине Европе вводить беспричинные драконовские меры, по которым было очень сложно получить визу в Российскую империю. Выдавались они легко только работникам дипмиссии и разумным, что так или иначе связаны с магическим миром. И это в целом пошло России только на пользу, да, пришлось искать новых покупателей на свой экспорт и находить в тех же новых направлениях варианты импортозамещения товаров, получаемых ранее из Европы, которые теперь стало очень сложно приобрести из-за введенных препон и невозможности получения торговых виз. Но все это происходило очень гладко и легко, так как российская экономика еще не стала всецело зависимой от товаров извне, как раз таки наоборот. Эта Россия является житницей и ресурсной базой для всей Европы. Даже в 21 веке современная логистика не могла значительно снизить и удешевить поставку равнозначных товаров из-за океана в Европу в сравнении с ценой на них, если покупать в России, так что убытки Европа стала нести колоссальные. Европе пришлось сильно подзатянуть ремни на поясах и учиться жить не на широкую ногу, а делать этого им ой как не хотелось. Это по итогу преобразило нашу страну в глазах европейцев, сделав из нее словно красную тряпку для быка. Они нашли кого ненавидеть и винить в своем снизившемся благосостоянии. Народ еще не был избалован массированным информационным прессингом на ниве пропагандистской атаки, в которой правительства европейских стран выбрали нас виновником всех бед, отчего очень легко съел предложенную им газетами ложь. Ну не могли ж они объявить о том, что в бородатые годы пошли на поводу желания небольшой части знатных магических родов Европы, а также поддержавших их инициативу церкви и приняли статут, тем самым скрыв от простых граждан целый пласт информации о мире, а вместе с этим и кучу возможностей. А в России подобной дичи не было и теперь европейским монархам и министерствам магии их государств, а также МКМ, необходимо рвать жопу, чтобы перекрыть возможную утечку подобной информации от распоясавшихся русских. Но чего никак не могли понять европейцы, то это почему католическая церковь столь небрежно и спокойно относится к поведению России, ее пренебрежению к их законам и хоть формально русские в своем праве и могут творить у себя в стране все что душе угодно, но ведь это ставит под удар Европу с ее статутом. Все-таки играть в карты, когда двое из трех игроков союзники, однозначно означает поражение одиночки. Это я имею в виду взаимоотношения сторон. Европа, католическая церковь, Российская империя. Мною с Яромиром и Винченцо уже была выбрана стратегия, а вместе с ней и тактика нашего взаимодействия и политики на долгие годы вперед. Пусть прямо, повсеместно и открыто магию не применяли и не демонстрировали в России, но опять же резко возросшая скорость тушения пожаров, ликвидации катастроф, резко пошедшие в гору медицинское обслуживание в плане скорости выздоровления пациентов и практически сошедшего на нет летальных случаев, вплоть до скорости раскрытия преступлений, а также невообразимых праздничных салютов, красивейших ледяных скульптур на христианские и вот неожиданность, славянские праздники, которые соответствовали и совпадали со значимыми датами колеса года, празднуемых всеми образованными магами планеты Земля, тоже коснулось и мусульман. Теперь главные праздники людей книги в Российской империи были признаны государственными. Таким образом и христиане с мусульманами были довольны и даже те немногие оставшиеся язычники, что ранее скрывались, а теперь имеющие право открыто праздновать свои значимые праздники. И вообще, в целом, русский народ всегда был за любой кипиш, кроме голодовки, и дополнительным праздничным дням в календаре был только рад. Русские, и под этим словом я имею в виду не конкретный этнос, берущий свои корни от славян, а в данный момент под этим собирательным словом я подразумеваю все народы, живущие и говорящие на русском языке, даже с учетом наличия своего родного национального языка, еще в момент коронации Яромира поняли, что в их стране происходит судьбоносное и переломное событие, которое расставило все по своим правильным местам. А действие коронации на великокняжеский престол было по-древнему диким, первобытным действом, и все происходило следующим образом. На площади перед Кремлем в Москве, а именно в этом городе, что дольше всего просуществовал как центр славянской государственности, возвели большой ритуальный круг, что был выложен из массивных серебряных пластин и словно пазл был собран из них. На определенных же местах по его периметру были выставлены идолы, несущие символичный характер. Естественно, никого близко к этой конструкции магического назначения не подпускали, естественно, кроме Яромира, для кого она предназначалась и необходимых для дальнейшего действия разумных. Так как коронация на русский княжеский престол по факту происходит впервые в истории с момента того, как его создал Хрёрик и собрал под своей рукой многие племена, а с ними и земли, то само действо решили провести помпезно и показательно, а потому были возведены массивные трибуны, с которых открывался великолепный вид на предстоящие события, и места на них получили все значимые люди от абсолютно всех сословий и вероисповеданий, проживающих на территории Российской империи в равных количествах. В этот же день на всех крупных кладбищах страны, возле каждого храма Богу были сложены и подожжены высокие костры, что горели до поздней ночи. А делалось это для того, чтобы из мира прави в мир яви смогли найти дорогу души предков и засвидетельствовать почтение избранному, законному и правильному князю на российский престол за столь долгий период, аж со времен Владимира Красносолнышка, что предал предков, и благодаря чьим решениям и действиям крови славянской пролилось столько, что Днепр был красным от ее количества, куда его людьми скидывались трупы убитых его воинами славян, отказавшихся предать заветы предков и поклоняться мертвому богу. Вместе с тем, как на протяжении всего дня с раннего утра стали гореть костры на местах, откуда могли уйти в мир иной души предков, на самой площади перед ритуальным кругом, в котором сейчас находился Яромир и один единственный жрец в лице патриарха Тихона, было около 600 жертвенных ягнят, которых за загривок держали ведьмаки, что разместились вдоль всей серебряной конструкции так, чтобы кровь, прольющаяся из перерезанных шей животных, пошла по желобкам, находящимся в пазлах ритуального круга. Когда все было готово и все находились на своих местах, Яромир стал читать клятву обращения к душам предков и к родной земле, чтобы те помогли ему править в будущем и с этого дня быть достойным князем для пошедших за ним людей, быть справедливым и честным правителем. Параллельно с этим ведьмаки, что сейчас, перерезав ягнятам шеи, лили их кровь, заполняя рунный рисунок в ритуальном серебряном круге, напитывали тот еще и собственной маной, отчего тот стал сиять. А как только круг был наполнен необходимым количеством энергии, клятва Яромиром была произнесена. Тихон обрезал у самого основания его косу и возложил на его голову артефактный княжеский венец, над которым мне пришлось очень сильно потрудиться и сотворить поистине эпический родовой артефакт, но об этом как-нибудь позже. Со стороны это выглядело очень завораживающим и одновременно с этим до дрожи пугающе, ведь в этот момент все ранее жившие и считавшие здешние земли души погибших своими, которые нынче занимает Российская империя и прошедшие через серые пределы, вотчину Марены, чьи слепки духовных оболочек навсегда остались в ее владениях, взглянули на предложенного мною кандидата, из-за которого мне как богу этого мира пришлось поручиться. Я не помню своего пребывания в серых пределах и вообще всего связанного с послесмертием, для меня было большой, огромной неожиданностью осознать свое перерождение в этом мире, но в тот момент, когда на меня разом глядели миллионы теней душ славян и иных народов, что когда-то жили на этих землях и растворились на страницах истории, я ощутил тот самый потусторонний холод, безнадегу и вместе с этим огромный стимул к тому, чтобы жить вечно. Ну нахрен такое состояние, а ведь я в те мгновения, считай, оказался посреди серых пустошей загробного мира, и мне больше ни за что не хочется повторять подобный опыт. В те секунды, когда решалось, достоин ли Яромир чести стать князем земли русской этой альтернативной реальности, где присяжными были наши предки, а судьей душа этого мира, я заранее порадовался своей предусмотрительности и тому, что возвел защитный барьер вокруг места проведения ритуала, так как если бы не он, то, боюсь, в день коронации моя историческая родина могла лишиться всего цвета наций, ведь пережить подобный стресс с духовной, когда души всех находящихся поблизости от ритуала признания князя ошпарило холодом Нильфхейма, как у скандинавов зовутся туманные владения Марены Хель, могли лишь маги и то, только перешагнувшие уровень сил магистра, и в очередной раз себя похвалил, когда принял решение подпустить к ритуальному кругу с целью принесения ягнят в жертву только ведьмаков уровня силы от магистра и выше, а по итогу все, кого коснулось влияние Марены, в тот день обзавелись стильной седой прядью. Все это светопреставление в виде сияющего ритуального круга, замершей природы, когда ни одна птичка или букашка не издавала даже малейшего звука, будто боясь привлечь внимание, словно жертва, скованная страхом перед хищником, а также стелящегося по земле откуда ни возьмись тумана, продлилось всего каких-то 5 секунд. Но мне они показались вечностью, ведь помимо внимания теней всех тех душ, что когда-то проживали на наших землях, я ощутил внимание самой Марены, чье любопытство к моей персоне было до дрожи ужасающим, словно призрачные руки переворошили всю мою душу, коснувшись и потрогав все заинтересовавшие ее участки моего духовного тела. Но особое внимание эта сущность уделила одной из имеющихся у меня магических связей, которая являлась отражением моего сюзеренства, вассалитета рода Певерел роду Змеева. В тот момент я в очередной раз осознал, какой же я, сука, самонадеянный идиот с отсутствующим чувством самосохранения. Захотелось мне, понимаете, заполучить в вассалы род, берущий свое начало от самой концепции смерти. И в ту секунду, когда меня словно насекомое под микроскопом изучала сущность, постичь которую мне будет недоступно никогда, я думал, что все, отбегался пацан. Но спустя болезненно долгое мгновение, которое мне показалось вечностью, мою душу просто отпустили из своих цепких ручек, и я не в фигуральном смысле, в ту секунду моя душа на самом деле находилась в руке смерти, и было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь я безмозглый идиот, самолично дал ей возможность выдернуть мою душу в любое мгновение, связав себя сюзеренством с ее родом. И самое печальное, что до такого великого и умного меня это дошло только тогда, когда на собственной шкуре ощутил любопытные пальчики миледи. И мне теперь остается только уповать лишь на то, что мне это больше ничем опасным не грозит, раз я в то же мгновение не был распылен на атомы, а моя душа не отправилась на личную встречу тет-а-тет с Мареной. Но не будем о грустном, от мысли о котором у меня по спине мурашки с размером лапок, как у гиппопотама. Парочка таких пробежалась, и мне нужно морально соскребать расплющенного себя и отбирать от пола. В итоге, в тот день русская земля обрела истинного правителя, признанного миром, свидетелем чему были тысячи граждан страны, и весть о том быстро добралась до самых отдаленных уголков Российской империи, на что в течение нескольких лет к императорскому дворцу в Москве, куда была перенесена столица, стекались волхвы и иные представители магического населения страны, дабы выразить почтение новому владыке и принести ему магический оммаж за право проживания на его землях. Так что когда Геллерт со своей шизофреничной шестеркой Гитлером, которым он прикрывался в мире простецов, вторглись на территорию Российской империи, их здесь ничего хорошего не ждало. Да что уж говорить, если даже лешему, тому самому пеньку старому, который меня спровадил в домен с городом Стлошх, также пришлось становиться вассалом Яромира, если тот и дальше желал править лесами на территории Российской империи. В итоге немецкие части, что решили пробираться к пунктам назначения, которым им надлежало захватить, через лес, больше никто не видел. Сгинули бедолаги, кто во врагах, кто в болотах, а кавозверье дикое задрало. Ну, а на дорогах фашисты встречали смерть уже от наших войсковых армейских частей. Немцы смогли лишь на удалении в 40 километров от границы вторгнуться на территорию нашей страны и проделали это всего за полтора часа, правда так и не сумев к тому времени подавить наши опорные пункты обороны. Они их просто оставили за спиной и, просочившись между ними, стали стремительное движение в сторону крупных городов и иных важных инфраструктур страны. То, что немцам удалось вообще прорвать нашу границу и проникнуть на территорию страны, было не результатом превосходства их армии и неожиданности действий, а являлось лишь частью плана нашего командования армии, которая целенаправленно позволила фашистской группировке войск прорваться не в отдельно взятых участках фронта, а чуть ли не через каждые 20-30 километров границы, оставляя для этих целей немецким войскам своеобразные ворота, благодаря чему фашисты прошли через границу множеством небольших потоков на протяжении всей линии соприкосновения, сплошной и равной волной, накатывающейся вглубь нашей страны. И как только больше половины всей военной группировки Германии оказалась на нашей территории, капкан захлопнулся. По ним ударили всем, что имела на вооружении наша армия, начиная от современной артиллерии, которая превосходила немецкую на пару порядков, так как сплавы, из которых они были сделаны, являлись совместной работой российских ученых и магов-исследователей вместе с кузнецами-артефакторами, что внедрили в оружие множество рун, которые оберегали их от быстрого нагревания, делали крепче, износоустойчивее и легче. И так было практически во всем, вплоть до униформы солдат, которая также производилась с применением магии для улучшения качества и ее удобства. Вентилируемые подмышки вермахта у их обмундирования, что в те годы считалось верхом совершенства, был детским лепетом по сравнению с чарами комфорта на форме наших бойцов, которым и минус 40 в осеннем варианте обмундирования был не страшен. 6 часов, ровно столько понадобилось русской армии, дабы разгромить под ноль, практически беспленных, армию Геллерта и выйти вновь к своим границам, на которых русские остановились. И только на следующее утро начали свое шествие по Европе, освобождая страну за страной, и так до тех пор, пока через 2 месяца надокатились до пригорода Берлина. Вас, наверное, удивляет скорость продвижения войск и почему Геллерт со своими магами не вступил в войну. Так он вступил, буквально на 3-й день нашего продвижения по немецким землям. Небольшое уточнение, в этой альтернативной истории мира не было развала Российской империи, никакой отдельно взятой страны, как Польша, просто не существует, и их царство все так же входит в состав империи, так что русские войска, переступив собственные границы, сразу же оказались на территории Германии и Чехии, что сорвало планку Геллерту, который, я даже не знаю на что надеялся, совершая свое нападение на Россию. Его вступление в войну лично случилось в Праге, когда русские войска уже подкатывали к пригороду столицы Чехии. Вывалившись из аппарации в небе над танковым соединением, которому предстоял штурм города, он применил адское пламя, что на диву очень хорошо ему давалось и чуть ли не ластилось к этому немного не в себе разумному, с серьезными такими отклонениями в психике после того, как бедолага побывал на экскурсии в аду. Он и десяток магов его сопровождающих успели уничтожить не больше 20 танков, когда в бой вступил уже маги российской армии, которые вдарили по ним так, что в живых остался сам Геллерт и двое его личных телохранителей, сильнейших магов, после него, естественно, в немецкой армии. Геллерт в тот момент был очень сильно удивлен, когда вдруг осознал, что ему сейчас противостоит как минимум 5 магов, что ни в чем не уступают ему в силе. Понимание горькой правды, что он даже не номер 2 в мире, знакомство с Альфонсо он теперь никогда не забудет, сильно ударило по психике Геллерта, пока он удерживал свой зеркальный щит, которому с огромным трудом удавалось противостоять кромсающему вихрю. Это заклинание, что создает небольшой торнадо, который представляет собой сотни тысяч вращающихся в нем тончайших воздушных лезвий с абразивом в виде кристаллов азота, которые при ранении, попадая в кровь, также здоровья не прибавляют, был разработкой магов-стихийников из колдотворца. Но долго поразмышлять над несправедливостью судьбы Геллерту не дали, стоило только заклинанию вихря перестать действовать, как позади Гриндевальда из пространственной воронки вынырнула рука с булавой и со всей дури зарядили ему в спину, в область поясницы, отчего он сложился пополам и его пятки встретились с затылком. В таком вот виде он и влетел в землю, чуть ли не расплескавшись внутренностями во все стороны. Только благодаря тому, что он уже не первый год является признанным магистром магии, благодаря чему и его вторая оболочка души слегка прокачалась, ведь это вполне естественный процесс, когда более слабые оболочки пытаются нагнать сильнейшую в развитии, что и спасло жизнь Геллерту. Никто со стороны русских магов не ожидал того, что в первом же магическом сражении против них выступит сам Геллерт Гриндевальд, по поводу которого все одаренные и офицерский состав получили однозначный приказ – брать в плен живым. Так что когда в нем признали того самого нацистского лидера, когда до него все-таки дошли и установили личность, он уже практически отошел на тот свет, но нашим целителям из госпиталя удалось удержать его на этом свете и не дать так просто сдохнуть. Уже после того, как Геллерт оказался в плену и был в срочном порядке доставлен в Москву, российская армия без серьезного сопротивления со стороны противника стала продвигаться вперед, и война продлилась еще 3 месяца только потому, что там, где можно было обойтись без потери применения магии, российские войска именно так и поступили. Когда же до немецких и не только магов, входящих в Анненербе и гвардию Геллерта дошло, что все их планы останутся только на бумагах и ни о каком мировом господстве можно и не мечтать, они сами побежали в церковь с мольбами защитить их, сирых и убогих, оступившихся христиан от злых русских, на что их просто выставили за порог. Лишь жалкой горстке нацистских магов удалось избежать справедливого суда, и то только потому, что на момент вторжения в Россию и началу войны эти фашистские маги находились на других материках. А повезло им потому, что как только случилась война и русские вторглись в Германию, вся Европа была окружена барьером, который препятствовал пространственным перемещениям, а вместе с магическим барьером ее окружили и взяли в осаду откуда ни возьмись взявшаяся армада русских кораблей и войск, которая препятствовала побегу из Европы в Африку, Азию и на иные материки по морю, воздуху и суше. В этой альтернативной реальности не случилось эпической битвы старых друзей, и да, как после мною было выяснено, Альб испытал к Геллерту далеко не только дружеские чувства, но так как тот был традиционных взглядов на сексуальную близость, то Дамблдору приходилось скрывать от возлюбленного свои чувства. Но это было не такая уж откровенность и мною предполагаемое развитие событий, ведь еще в прошлом мире я не раз наталкивался именно на такую интерпретацию сложных отношений между старыми товарищами, где Альбус играл за другую команду. Больше всего меня удивило иное. Благодаря моему вмешательству в события, сейчас карта Европы практически неузнаваема. Швейцарии, Монако, Лихтенштейна и прочих карликовых государств больше не существует, как и иных балканских стран, которые ныне стали одним большим государством, Балканы. И несмотря на такие резкие изменения, иному развитию истории и судеб, наверное, практически 100% граждан Европы, Англии это вообще не коснулось. Спасибо Георгу В.Л., правящему в тот момент в Англии, который просто откупился от фашистов. Причем сделал он это заблаговременно и еще задолго до того, как Гитлер начал свою экспансию в Европе, аж в 1939. Да и близкие англичанам были взгляды немцев на миропорядок, где во главе всего стоял белый европеец, остальные должны в лучшем случае быть в роли рабов. Единственное, в чем их мнение расходилось, это кто должен стоять у руля белой цивилизации. Георг своей финансовой поддержкой на ранних порах нацизма смог заполучил временную неприкосновенность, так что как в моей прошлой реальности, так и в этой альтернативной истории малышка Елизавета, что должна будет править в скором времени Британии и взойти на престол, также позируя на фотокамеру кидала Зигу в нацистском приветствии. Да-да, та самая бабушка Божий одуванчик, которой наше необразованное стадо ради хайпа и стремления показать себя неравнодушными и причастными, несли цветы к посольству Англии в Москве во время траура по ней, была той еще тварью, и воспитание она получила соответствующие нормам морали нацистских идеалов. И если в истории моего прошлого мира у них случились некоторые разногласия с Германией, отчего она не вошла с ними сразу в прямой союз, а после вроде как даже воевала с ней, успев по-быстрому переобуться и стать союзницей Советского Союза, то в этом мире ей это не удалось. Так что к тому моменту, когда Европа находилась в руинах, Англия осталась практически нетронутой и стала парией, ведь тут ее союз и дружба с фашистами были публичными. Отчего в итоге к моменту канонных событий, долженствующих происходить в Хогвартсе, они пошли по тому же сценарию, лишь с небольшими, несущественными отличиями. Например, в этой реальности Лондон не бомбили, отчего Том Реддл не заполучил лютого страха перед смертью, но это никак не уберегло его от создания крестажа, которым он хотел уберечь себя от смерти. Также здесь тому не удалось отыскать тайную комнату основателя и своего предка, отчего его первый крестраж был создан только на 7-м курсе, в тот день, когда он стал полным сиротой, побывав в поместье своего биологического отца, чья смерть стала источником энергии для темного ритуала. А дальше все пошло как и в каноне. Создание вальпургиевых рыцарей, возвеличивание идеи чистоты крови, первые вылазки в мир простецов, где Том с легкостью повязал всех молодых и глупых наследников благородных династий магов кровью, дал вкусить плод вседозволенности и помог им выпустить погулять их собственные пороки, похоть, безумие, жажду крови и насилия, а затем всех клеймил, сделав своими рабами. Я не стал пытаться влиять на его судьбу и как-то воздействовать на его мировоззрение, взяв воспитание в свои руки. Мне как раз-таки было выгодно его наличие именно в ипостаси безумного темного мага на Альбионе, благодаря которому я в лице церкви получу легитимное право на вторжение в эту страну и взятие ее под полный контроль. Сейчас уже вся континентальная Европа, Российская империя и Япония находятся под моим протекторатом, где я могу творить все, что пожелаю. Британию уже я оставил на десерт, а все из-за своего стремления поглядеть на интересующих меня персонажей книги, раз уж так сложно изменить историю этой страны и столкнуть с рельс канона, описанного Роулинг. Но тут Эльбус после очередного протяжного глотка чая, который мы сейчас распиваем с ним в кабинете, вернул меня в действительность очередным вопросом. «Знаете, когда я был в вашем возрасте, я также стремился к познанию магии и искал себе выдающихся учителей, кто согласился бы меня взять в личные ученики. Так вот, мне повезло суметь заинтересовать Николаса Фламеля, правда, личного ученичества, увы, мне получить не удалось, но зато я проработал под его патронажем 4 года, участвуя в качестве лаборанта в его исследованиях. Но я также тогда мечтал оказаться учеником Альфонса Бранса, самого долгожительствующего из известных общественности магов Европы, если не всего мира. Но мне не удалось получить от него даже ответное письмо на мое с просьбой о встрече и с рекомендациями от Николаса Фламеля. И мне очень любопытно, как вам удалось его заинтересовать и уговорить сделать своим учителем. И в этот момент энергия души Альбуса в значительной концентрации окружила мою сидящую в кресле фигуру и попыталась повлиять на мою ауру, подталкивая к откровенности. Для слабых магов подобное воздействие им будет сродни по эффекту с Конфудусом. Вот ведь не имется мальчику. В том нет никакого секрета, мы с ним родственники, и он не мог мне отказать в моем желании поучиться у него и с его помощью постигать магическое искусство. Открыто улыбаясь, я ответил Дамблдору: «А папа, как же ты резко перестал пытаться на меня влиять, а я ведь всего лишь приоткрыл тебе информацию о своем родстве с Альфонсо». Хотя чего это я, все же он поддерживал общение с Геллертом даже в те годы, когда он вовсю занимался чернухой и строил планы по захвату всего мира. Так что в некоторой степени ему известен уровень опасности моего побратима, а чувство самосохранения у этого червя имеется великолепное. И насколько близкие вы родственники, а то о генеалогическом древе рода Бранс ничего не известно, а я в свое время очень увлекался историей. Утолите любопытство старика, мда. Как может маг, которому только чуть перевалило за 70, называть себя стариком? В этом нет никакого секрета, мы с ним кровные братья. И ведь не солгал, вот только кровным братом можно назвать как единокровного, от общих родителей, так и побратима, которого можно приобрести при помощи ритуала, что мы прошли с Альфонсо. А я уверен, что Альбусу и в голову не придет, что такой молодо выглядящий я и производящий впечатление только недавно преодолевшего юношеские годы мага могу быть побратимом такого ископаемого, как Альфонсо. Так что сейчас он охреневал от полученной информации, которую не опровергли артефакты на его столе, что должны подать сигнал, когда в его кабинете прозвучит ложь. В его же представлении я нынче оказался родным младшим братом охренеть какого могущественного демонолога, которого ну его нахрен трогать. Все это мне было необходимо для того, чтобы получить некоторую свободу в стенах замка и защиту от посягательств этого политика до мозга костей и при этом оставаясь тем, кого лично всерьез воспринимать не будут. Мол, что может из себя представлять маг, которому едва за 20, вот и наступили деньки, когда началась моя партия в Англии, где Альбус не игрок, а лишь фигура на моей доске. Глава 43. Последние денечки перед вступлением в должность преподавателя. Просыпаться в компании двух прелестниц и понимать это сразу же, еще толком не переступив грани возвращения из мира грез в явь, когда твое сознание только начинает обработку и расшифровку получаемых от тела сигналов, а в моем нынешнем случае это было ощущение о соприкосновении с ласковой и нежной кожей моих жен, что, оккупировав мои руки, разместив свои головки на моих плечах и груди, закинув по-хозяйски на меня свои ножки и сладко посапывали на мне, щекоча своим дыханием мою кожу, было немыслимым удовольствием. А вместе с этими водоворотом приятных и затягивающих впечатлений во мне воспряли посылы однозначного характера, требующие от меня немедленных действий и поползновений в сторону таким манящих и доступных женских тел, побуждая меня к занятию процессом продолжения рода. Какое же это необыкновенное и потрясающее чувство, когда душу терзают два таких практически равнозначных по своей притягательности желания, когда и полежать еще немножечко хочется, побыв на той самой сладостной границе мира грез, вот вроде уже и не спишь, но еще и не проснулся толком, а вместе с этим хочется приступить к активным действиям и дать выход своей похоти, направив ту на доверчиво прижавшихся ко мне женушек. И как бы не было мучительно приятно наслаждаться этой дилеммой, но плоть всегда была в приоритете и преобладала над разумом у всего живого, чтобы там не воображали себе высокоорганизованные индивиды вида человеческого, в своем высокомерии веруя в то, что они вершина эволюции или же задумки Творца, в общем, кто во что верит. Раскрыв глаза, первое, что открылось моему взору, это рыжие ушко моей кисы, а опустив взгляд, которым я проскользил по золотисто-оливкой коже спинки коники и достигнув ее ножки, мог с удовольствием наблюдать за хваткой ее хвостика, который сейчас, обернувшись вокруг моего вздыбленного члена и не желающего его никуда отпускать, создавал именно те самые яркие ощущения, которые побудили меня к подвигу вынырнуть из вотчины Марии. Переведя же взгляд налево, я увидел аппетитную попку, прижимающуюся к моему бедру, белоснежную спинку и огромную копну золотистых волос, что разметались по мне и скрывают от меня затылок Марии, что, разместившись между моей рукой и телом, обняла мою руку словно дакимакуру, которую разместила между двух своих объемных округлостей, вжимала ту в свою грудь. И глядя на два этих совершенства, а следом вспоминая минувшую ночь, ну если быть дотошным и точным, то трое суток, которые мы провели в постели и предавались разврату, я понял, что мне никак не выйдет их дозваться, а все потому, что я их изрядно заездил и девочкам остро нужен отдых. Вот как так-то, настроение стоит, а поделиться как оказалось ни с кем, и это при том, что у меня аж целых две жены. Вот вроде стал весь из себя такой могущественный, ощутив себя на вершине мира, а проблемы вроде все те же, что были еще в бытность обычного человека в прошлом мире. Эх, печаль, беда, в то, что мне каким-то образом удастся их растормошить, я абсолютно не верил и, по правде говоря, не видел у себя такого права морального. Что касается Марии, так она у меня ныне богиня грез, и ей не просто нужно, а необходимо проводить много времени в состоянии сна, ведь только так она будет расти в своих силах и развивать свою божественную суть. Ну а Коника, это Коника. Она в первую очередь кошка, которая уже давно переросла в возраст котенка, и сейчас, если она сыта и утолила свои физиологические желания, ей хочется спать. Такова уж их природа. Эх, придется глушить свое возбуждение, ведь при наличии двух жен напускаться до мастурбации я точно не собираюсь. Жесть. И это мысли в голове, если уж и у не самого могущественного, что как минимум у существа, находящегося в топе рейтинга сильнейших существ этого мироздания. Аккуратно выбравшись из объятий своих красавиц, я сдвинул их поближе к друг другу. Так что теперь Каника обнимала со спины Марию, и их нынешнее положение им, определенно, было по душе. Быть женатым на богине грез, то еще удовольствие, скажу я вам. Ей вообще по-хорошему бодрствовать не положено, и для собственного же блага ей необходимо постоянно пребывать в мире снов, который является источником ее силы и могущества. Когда Мария спит, ее физическое тело, остающееся в реальности, на самом деле всего лишь проекция и точка возврата из мира грез. Засыпая, она переносится в мир снов полноценно, всеми своими оболочками души. И вам, наверное, любопытно, что она там делает. Она там спит, прикиньте, и в своих снах в мире снов, простите за тавтологию, она путешествует по снам существ, способных их видеть, и это по всему мультиверсуму, не ограничиваясь только мирозданием своего нахождения в реальности. При желании Марии таким образом может путешествовать по приглянувшимся ей мирам, которые она увидит в воспоминаниях тех, чьи сны посещала. И чем дольше она находится в своем истинном обличии в мире снов, тем она сильнее, ее резерв в принципе не имеет границы. Чем дольше она находится во снах, тем он наполненнее, ведь постоянно наполняется энергией грез из окружающего пространства. Ну и естественно, сама по себе возможность путешествовать по снам разумных и благодаря этому получать доступ к памяти их владельцев — это уже невероятный чит, который дает ей способ пополнять собственные знания. Было бы что интересного в памяти у того, чей сон она посетила, и при должном опыте она даже богов сможет таким вот образом настигать и при сноровке убивать. Правда, сейчас она пока очень слабенькая для этого богиня, но это только пока. Дайте ей только время. Я, к примеру, уже никак не могу защититься от проникновения Марии в свои сны, и единственный способ оградить себя от влияния такой богини – это обходиться вовсе без сна, что ни разу не выход из ситуации. Да, я при желании могу не спать десятилетия, вот только это не прибавит мне хорошего настроения и не очень хорошо скажется на моей адекватности. И пусть моему физическому телу сон вовсе перестал быть нужным, но этого нельзя сказать о моем ментальном и чувственном духе, да и астральному телу также необходимо изредка бывать в мире грез для своего правильного развития и раскрытия своего потенциала. А уже без этих трех духовных оболочек невозможна нормальная работа и развитие всех остальных, магическая и божественная в том числе. С Каника же все проще, она у меня богиня астрала, невероятно сильная духовная сущность с девятой оболочкой души. Так что большую часть времени, когда нам думается, что она спит, она на самом деле пребывает в астральном плане. Ей также желательно находиться побольше времени в мире, наполненном и состоящем из такой близкой и необходимой для ее развития и роста энергии. А совсем недавно выяснилась очень любопытная особенность и возможность моих жен. Так как до момента становления богинями, они состояли в духовной связи хозяйка фамильяр, то при восшествии на уровень небожителей их связь претерпела некоторые перемены, и теперь благодаря ей они могут производить слияние, которое очень напоминает мне единение, виденное мною в прошлом мире в аниме «Король шаманов». В такой трансформации их сила возрастает на порядок, и уверенности в том, что мне удастся их одолеть в такой форме, у меня нет. Слишком они становятся стремительными, я просто не поспеваю за их скоростью, а сами их атаки новой энергией, которая является синергией их сил, по своей концепции и невероятности очень похожа на хаос, что делает все мои магические щиты малоэффективными против них. В итоге во время наших с ними тренировочных спаррингов, во время единения Марии с Каника, они для меня становятся неуловимыми, а площадные атаки становятся не просто малоэффективными, а бесполезными против них. А все потому, что они в этот момент просто проваливаются в астрал и только после исчезновения угрозы появляются обратно в реальности. И заблокировать им перемещение в астральный план у меня никак не выйдет, все-таки Каника богиня астрала, высший дух, и не мне ей противостоять в запрете манипуляций с астралом. Нет, будь я богом пространства или хотя бы магии с таким аспектом проявления, еще можно было бы попытаться, но при нынешней диспозиции сил, это бесполезное занятие. Я же также для них недосягаем, так как у них недостает одномоментной силы для продавливания и снесения под ноль моих защит, для нанесения по мне урона. Да, их энергия с ними справляется, вот только пока она ломает одни щиты, я возвожу уже новые и так по кругу. В общем, теперь я был в относительном спокойствии за своих девочек и более-менее уверен в их безопасности. Но маленький червячок сомнения и паранойи у меня присутствовал, отчего я не мог полностью расслабиться, оставляя их одних. Даже наличие с ними рядом нескольких моих клонов, что в случае опасности им, тут же отправит сигнал мне и призовут армию себе подобных из моего домена, не вселяло мне уверенности в их абсолютной безопасности. Я прекрасно понимаю, что немного зациклился на их сохранности, но во мне так говорят инстинкты. Оказалось, что у богов процесс зачатия дело не просто не быстрое, оно само по себе очень продолжительное. Он как бы уже запущен и происходит. Мне необходимо как можно чаще спать с девочками, дабы близость была регулярной и таким образом синхронизировать наши с ними ауры, во время чего я насыщаю их духовные тела своей энергией. И только с достижением потребного уровня моей силы в их духовных оболочках, в них зародится новая жизнь. А я, как очень чувствительный к духовным флуктуациям, уже ощущаю, что скоро они должны стать будущими мамочками и будут носить под сердцем новую жизнь. Так что во мне говорят инстинкты защитника гнезда, и я уже пытаюсь огородить свое будущее, то, что пока еще только в планах, считай, потомство, от всевозможных угроз и опасностей. Наглядевшись на своих девочек, точнее убедившего себя в этом, так как чем дольше я смотрел на двух обнимающихся обнаженных богинь, тем сильнее становилось мое желание, но как только в одном из потоков сознания обосновалась мысль, что трахать спящую жену – это ничего страшного и даже нормально, а следом ему стали вторить и поддакивать еще несколько потоков, я поспешил покинуть спальню, так сказать, от греха подальше. И тут даже не скажешь, какого желания во мне было больше, что побуждало меня к близости. Я таким образом хотел приблизить рождение деток или утолить похоть. Покинув своих жен, я направил свои стопы на пляж Змеиного острова, и отправился я до него не прямиком своим шагом, а сперва переместился в бунгало, и уже оказавшись в нем, я неспешно, сперва шагом, а затем ускоряясь до бега, взял приличный разгон, и когда до воды оставалось всего пару метров, высоко прыгнув вперед и вверх, войдя в море метров за 15 от берега и сразу же уйдя рыбкой на глубину, а при погружении трансформировался в Василиска. Хотя называть себя Василиском будет уже не совсем корректно. Я теперь непонятная крокозябра. А все потому, что вокруг моей головы стали проступать перья. Костяная корона и гребень все так же присутствуют в моем облике. Но у меня вопрос, откуда, мать его за ногу, у меня проклюнулись перья? Или это наследие куриного яйца, из которого я вылупился? Неведомая хрень. Так-то перья были красивыми, с этим не поспоришь. Белоснежные и сияющие так, что мне не найти слов, с чем можно его сравнить, столь ли оно завораживающее и благостное. Точно, наверное, именно такими должны быть перья на крыльях у ангелов. И есть у меня подозрение, что два формирующихся у меня на спине духовных рудимента, которые, как я думаю, являются моими будущими крыльями и будут в таких вот перьях. Нет, я, конечно же, не жалуюсь, но все же мне хотелось пафосные, кожаные крылья, как у драконов или на крайний случай у нетопырей. Эх, чего уж теперь. Проводя около часа в море, я с удовольствием выбрался на берег и разлегся на берегу, подставив спину палящему солнцу. Вот тоже любопытное дело. Я ведь сейчас нахожусь в своем домене-сателлите, который когда-то был Змеиным островом в Карибском бассейне, а сейчас вращается вокруг моего стремительно растущего мира. И вот какой вопрос меня все это время донимает и на который я никак не могу отыскать ответа, да даже приблизительно понять механику работы существования подобного. Раз мой остров вместе с несколькими километрами моря вокруг него были вырваны из ткани мироздания прошлой реальности и став самостоятельным субъектом материи в хаосе, будучи после привязанным к моему личному миру, откуда, черт побери, тогда над остров светит солнце, почему вода вокруг острова не производит впечатление пруда, а выглядит как всамделишное море, у которого есть приливы и отливы, периодически меняется высота волны и вообще все вокруг не выглядит как закрытая и ограниченная экосистема. Доплывая до границы домена острова и преодолевая ее, я оказывался ровно на противоположной стороне окружности границы домена, и теперь передо мной открылся вид моего острова, а не открытого моря, как ранее. Замкнутый круг какой-то. А если же взлететь на максимальную высоту, то упираешься в энергетический барьер, но при этом с той стороны в лицо дует ветер, воздушные массы свободно перемешаются и виды открываются на действительность мира в реальном времени прошлого мира, откуда была вырвана усилиями Захара территория самого острова и моря окружающего его. Размышляя над очередной загадкой мироздания и пытаясь разобраться в хитросплетениях его законов, Я также обдумывал свои дальнейшие планы на предстоящий день. Мне будет необходимо обязательно побывать в Москве и получить от Яромира груз из его японской вотчины. Мда, а кто бы мог подумать, как мне когда-то, пару лет назад признался в откровенном разговоре Яромир, что он и не надеялся когда-либо отомстить предателям рода и своим кровникам, не то, чтобы встать во главе государства, на княжеский венец которого у него были самые весомые права среди ныне живущих, а то, что ему суждено стать императором сразу двух империй, о таком он даже вообразить не мог. И да, он император именно двух империй, а не одной объединенной. Слишком разные культуры, слишком разное мировосприятие и менталитет с традициями у двух совершенно непохожих народов. Оттого идея объединения двух государств в одно была сразу же отвергнута. Зато теперь существует вечный союз, который уже приносит очень много дивидендов двум государствам, но самая вкусная часть прибыли от их взаимодействия достается мне и которым является постоянный приток в мои загребущие руки плененных Аякаши. Для чего мне эти демонята, порожденные негативной энергией мира и соответствующего плана? Для прояснения этого момента нужно вспомнить об адаманте, полученном мною из уничтоженного тела Христа, найденного в закрытой области Эгрегора Единого. После того, как мною был получен таким образом самый ценный металл в мультиверсуме, я понадеялся, что проблема с возможным пришествием Иисуса и последующим за этим судным днем решена. Но буквально перед военным столкновением России с Японией, я, заглянув на небеса, где собирался заняться трансмутацией из бахиня единого освященного серебра, который собирался в равных долях передать католической и православной церкви, а также своему ордену, я вновь почувствовал мимолетный, едва различимый флер тех самых эманаций опасности и тревоги, которые испытывал, когда здесь присутствовало коматозное тело Христа. Естественно, я в тот же миг отправился на поиски раздражителя моего умиротворения на небесах и на том же самом месте, где и в прошлый раз, на том же самом постаменте алтаря, я обнаружил проявляющееся, словно призрачное тело, обретающее материальность Иисуса, которое очень медленно становилось все более отчетливым и повышало свою степень реальности. Именно тогда мне пришлось использовать все свои расчетные ментальные мощности для того, чтобы напрямую принять на себя управление всей божественной системой, отвечающей за его связь с паствой, а также в онлайн-режиме, отслеживающей работу механизма Эгрегора Единого. До этого же я работал с Эгрегором как админ, отвечая только на логи. Увы, как оказалось, я еще и близко не подошел в своем развитии к уровню Яхве на момент его ухода из нашего мира, ведь мне стоило огромного труда отыскать нужный отклик сигнала из поступающего в мое сознание невероятного количества самой разной информации, начиная от работы всего, где присутствует хоть капля бахиань единого и заканчивая всеми молитвами, которые прилетают от паствы. И в этой мешанине бесконечного, непрерывающегося океана информации мне было необходимо добраться до пульта управления божественной канцелярией, самих небес. В итоге, спустя продолжительное время, мне все же удалось отыскать нужное, а затем, потратив еще столько же времени на то, чтобы разобраться в ситуации, понять, что пока существует христианство и ислам, угрозы проявления на небесах Христа Иисуса и последующего его прихода на землю не избежать. Это часть учения, веры, пока люди в это верят, все так и будет продолжаться.